Я продолжу тем, на чем мы остановились в прошлый раз, и постараюсь завершить весь этот наш цикл. В прошлый раз я в последние минуты говорил о том, что есть какая-то внутренняя длительность, длящееся действие, вечный акт, скрытый, на основе которого на поверхности какой-то сферы, на которой живут человеческие существа, в их головах появляются какие-то состояния и впечатления, вырастая из некоторого корня. Некоторого корня, который я называл невербальным корнем испытания, и приводил вам метафору мирового дерева, воспользовавшись тем, что у самого Пруста эта метафора разъясняется фактически в растительных терминах, терминах корневища или черенка. И вот этот черенок обладает странным свойством, которое я пометил вам, что внутри производимого им действия нет нашей человеческой последовательности. То есть той последовательности, которую мы наблюдаем, в которой один человек живет, проживает свой срок жизни, потом живет другой человек и так далее, и так далее. Как бы можно сказать так, что термины вот той длительности, они не есть, и примеры этого я приводил в другой связи, термины эти не есть термины конечным образом разрешимые в рамках условий и границ человеческой жизни, то есть жизни человеческой особи. И поэтому, когда мы говорим корень или мировое дерево, мы имеем в виду не индивидуальное какое-то явление, свойственное человеческой психологии, а что-то такое, для чего как раз и понадобился символ, например, мирового дерева, который охватывает, является символом целого сознательной жизни, вернее, исполнения всей сознательной жизни в некотором совершенстве. И при этом считается, что в реальной человеческой отдельной жизни, в жизни отдельной человеческой особи, это не случается. Я говорил вам, помните, что тот момент, когда мы целиком собой владеем, в этот момент мы умираем. То есть, когда к совершенству к нам приходит, жизнь от нас уходит. И такого рода состояния, другими словами, я их называл героическими состояниями, состояниями полного свершения и так далее, их нельзя ни повторить, ни пробить. И, следовательно, если что-то происходит, то мы находимся не снаружи того, что случилось, потому что если мы были бы снаружи, то, что случилось, можно было бы повторить или продлить. А мы находимся внутри. Иначе говоря, вы должны представить весь этот ход сознательной жизни как охваченный и находящийся внутри вот символа мирового дерева. Вот все пространство, которое занято прорастаниями из некоторого корня этого мирового дерева. И поэтому, в принципе, можно считать так, что я сегодня длю состояние какого-то человека, который жил 1000 лет тому назад. Поэтому я приводил вам пример, ну, условно называемого дикаря. Ну, дикарь в кавычки, конечно, возьмите. И хотел этим сказать, не сказал, правда, этого, а сейчас говорю, что, следовательно, мы как бы так должны анализировать наше сознание, в том числе и то, которое проявляется в произведениях искусства, что для нас не должно быть принципиальной разницы между мною и моим каким-то состоянием. Я вам говорю, что время есть отличие предмета от самого себя. Я как сознающий что-то, отличаюсь от самого себя, испытывающего то содержание, которое сознается. Ну, например, я что-то ощущаю, но если я ощущаю, то есть сознаю ощущаемое, то я не совпадаю с моим ощущением. И вот этот вот деколаж, как говорят французы, или разрыв, и есть время. Ну, что такое время, я говорил? Время – это отличие предмета, предельное отличие предмета, то есть максимум отличия или минимум отличия, это одно и то же сказать. Минимальное отличие предмета от самого себя. В случае, когда мы занимаемся таким предметом, как я, то есть нашим человеческим я, то это отличие я от него самого. Так вот, у нас не должно быть принципиальной разницы. Вот это очень сложно уловить, но очень интересно уловить. Принципиальная разница между отличием меня в этом состоянии, во времени, от меня самого и различием меня от другого. В другом хронологическом времени он находился, в другом географическом пространстве и так далее. Здесь с точки зрения онтологии или философии, той проблемы, которой мы занимаемся, нет принципиальной разницы. Этого рода изменения, как бы вот есть появление другого. Если я изменился, то это такой же другой по отношению ко мне, как и кто-то другой. Ну, оставим так это пока в таком полупонятом виде. А реально мы движемся в последовательности. Например, мы наблюдаем шаг за шагом. Одни состояния нашего психологического сознания сменяют другие состояния. И обычно нам всегда кажется само собой разумеющимся, что мы можем от одного наблюдения, от одного переживания переходить к другому. Ну, например, я наблюдаю цветы в Бальбеке, и потом этот же цветок наблюдаю еще раз. И вот все, что происходит, происходит вот здесь. Все сомнения просто, они относятся к этому. А именно к чему? Так ли это на самом деле? И легко ли так двигаться в этой последовательности? И вот сейчас я, чтобы это было закреплялось на каком-то материале, приведу такое рассуждение Пруста. Значит, если мы изменились, а сознание есть это изменение, ведь, понимаете, простите, я сейчас немножко перебью сам себя, но я хочу это все-таки закрепить и еще дать вам еще один такой, один материал для ваших размышлений. Если вы вглядитесь в себя, то, что философы называют сознанием, это есть следующая вещь. Сознание есть сознание изменения склонения. То есть, вот что-то нас склоняет к чему-то, ну, ощущение есть склонение. Вот представьте себе, мы не удержим, по какой-то наклонной плоскости идем. Наклонная плоскость есть наклонная плоскость вынужденного, то есть реактивного, вызванного каким-то действием на нас, ощущение. Побуждение является склонением. Мы склоняемся к чему-то. Или наклонение. Вот осознание есть сознание изменения этого склонения. Тогда мы знаем, что у нас есть сознание. И это есть сознание. Ну, скажем, что называется моральным сознанием? Мы обладаем моральным сознанием тогда, когда мы обладаем сознанием того, что мы изменили склонение. Ну, склонение вызвано, например, нашими пафосами, нашей чувственностью и так далее, и так далее. есть какие-то, ну скажем, путем какого-то запрета мы это остановили. Вот изменение своего состояния, склоняемого состояния, оно не от нас зависит, это мир склоняет нас. Вот изменение его, изменение склонения, и есть сознание. Так вот, закрепив это, мы понимаем, что мы всегда имеем, никогда не имеем одной мысли, мы всегда имеем минимум две мысли одновременно. То есть мы имеем, например, склонение и имеем его изменение. Или приостановку, или что угодно. То есть у нас всегда минимум две, назовем и то, и другое мыслями сейчас, у нас всегда минимум две мысли в голове. Но никогда не все одновременно. Вот это существенно. И вот смотрите, что происходит. К концу своего романа, где вот симфония, в которой каждый последующий кусок есть нарастающее собирание жизни, все время она все больше и больше и больше собирается. И вот нарастание этих вот собираний жизни, какой-то целое, на ноте этого собирания, Пруст пишет так. Я ощущал... Это в самом конце третьего, последнего тома французского издания. Я ощущал чувство усталости и ужаса, чувствуя, что все это такое длинное время, которое за ним, было не только, оно, это длинное время за мной, не только без перерыва, последовательности или без перерыва непрерывности, было мною пережито, помысленно, выделено мною путем секреции, как бы из нас секреции выделяется время, которое мы оставляем позади себя, которое мы непрерывно мыслили, осознавали, чувствовали и так далее. И что это время было и было моей жизнью. То есть то, которое я секретировал. Ну, представьте себе, как насекомое, есть такие панцирь насекомые, из своих секреций образует свой же собственный панцирь. И тащит его за собой. Так вот, не только это время и было моей жизнью, было мной, но к тому же я еще каждую минуту должен был держать его при себе, тащить за собой. И что оно поддерживало меня, взобравшегося на его головокружительную вершину, представьте человека на громадных ходулях, и попробуйте двигаться на этих ходулях, на его головокружительную вершину, так, что я не мог передвинуться или двинуться, не сдвигая и его. То есть не таща его за собой. Дата, хронологическая дата в данном случае, дата, в которую я услышал шум колокольчика калитки, садовой калитки в Камбре, такая далекая и тем не менее такая внутренняя, была точкой отсчета всего этого измерения, которое я в себе не подозревал. И у меня кружилась голова, или закружилась голова, когда я увидел под собой это измерение, эту пропасть. Увидел не под собой, а в себе, как если бы я был несколько милей роста. Представьте себе, человек, повторяю, на ходулях, только это ходули как бы скрытые в земле. Стоит только вот осознать это, то у тебя начинается головокружение. И более того, начинается труд, потому что ты тащишь их за собой. И вот вместо ходули этих, Брус говорит, такое количество километров длиной, такой длины, такого количества километров длиной были эти ходули, и через запятую такого количества лет. То есть лет, годы, это, так сказать, измерение этих ходули. Сейчас я поясню смысл, кроме тех непосредственно доступных, которые вы, конечно, уже восприняли, всего этого. Здесь есть много мин, которые взрываются под нашими ногами или в наших руках, если мы действительно понимаем, о чем идет речь. И кое-какой, конечно, материал для этого понимания мы уже накопили в предшествующих наших беседах. Ну, во-первых, я помечу. Вот смотрите, сказано, звук колокольчика, прозвучавший когда-то, был точкой отсчета целого измерения. Вы можете, в силу того, что я сказал перед этим и говорил и раньше, заменить этот пример. Представьте себе что-то прозвучавшее или впечатление. Это колокольчик, звук колокольчика относится к категории, которую мы разбираем, категории впечатлений, прозвучавшее 1000 лет тому назад. И что в действительности это является точкой отсчета и висит над нами, так же, как над Прустом висит звук этого колокольчика, внутри которого движется все раскручивание им своего пути. Я помню, я вам говорил, что звук колокольчика – это звук, означающий, символизирующий поцелуй матери. Поцелуй матери символизирует невозможность его быть одному. Символизирует потребность всего его существа быть окутанным или быть в окоеме все время влажного, теплого и все охватывающего материнского лона. Сколько всего, я даже вот по текстуре слов, которые я употребил, можно здесь прочитать. Здесь 1000 вещей идут сразу в 1000 разных направлений анализа и ассоциации для нашей мысли. Я сказал, лоно, влажное, окоем, то есть охват, я внутри, нежусь, защищенный со всех сторон. И, конечно же, Прусту приходилось с этим расправляться, потому что нельзя быть свободным, не освободившись от этого. А чтобы освободиться, нужно пройти путь и понять. Значит, путь понимания, путь развития всей сознательной жизни лежит в этом измерении. А я сказал уже, что безразлично вот это вот «я и другой» или «я и я», а можно вот вообразить себе такие куски истории, где прозвучавшее, ну то же самое распятие Христа, держит нас внутри своей истории и является точкой отсчета некоторого измерения, которое мы тащим за собой. А вот теперь попытаюсь разъяснить, тащим за собой. Например, я реагирую, приводил мной когда-то пример, реагирую в комнате отеля на шкаф. Он меня теснит. Он уродлив и не дает мне заснуть, потому что кажется каким-то враждебным, имеющим какую-то собственную жизнь, полную по отношению ко мне каких-то злых намерений. Это моя реакция. Но дело в том, что эта реакция такова, потому что я тащу за собой измерение. Помните, я говорил, что законы времени нашего восприятия таковы, что для того, чтобы нечто стало источником нашей эмоции, это нечто должно быть внутри конуса какого-то нашего временного, то есть находиться внутри связанных впечатлений, и тогда оно становится источником. Вещи сами по себе не являются источниками наших состояний, они должны стать таковыми. Мне так кажется, что я реагирую на качество шкафа, который объективно их имеет, он плохой. А в действительности это никакого отношения к делу не имеет. Я таков сейчас и так реагирую, потому что я тащу за собой измерение. Или я могу, я помните, говорил об инфантильных реакциях. И какая разница в двух разных типах сознательной жизни? Одно дело, я знаю, что я тащу за собой измерение, и что дело не в шкафе. А дело в том, что как цветы, помните, я говорил, что Пуст говорил, что цветы, которые я вижу впервые, как бы не являются для меня настоящими цветами. Чтобы цветок на меня подействовал как цветок, он должен отождествиться с цветком детства. Тогда он действует на меня как цветок. Я радуюсь, вдыхаю его. Или в случае шкафа, наоборот, другие реакции испытываю. Так вот, я могу в инфантильных реакциях другой тип, как в свое время Ксеркс, по-моему, я говорил вам, приводил этот пример, высек плитами море, которое погубило его флот. Так я могу обращаться с миром, я могу ударить шкаф, ах, какой нехороший. Или, наоборот, хотеть окружить себя, удалить плохие предметы, окружить себя только хорошими предметами. В действительности, следовательно, я то, что я делаю не сейчас. И то, что происходит, происходит не сейчас и не здесь, а происходило где-то и когда-то. И я рассеян по точкам этим. Там происходит, не здесь происходит. Там сплелось что-то. Я как автономное, то есть как лицо, которое кажется себя автономно действующим, в действительности выполняет то, что диктует мне измерение, которое я тащу за собой. Или, например, можно умкнуть Альбертину и сделать ее пленницей. Это акт. Где он произошел? А он произошел в измерении колокольчика садовой калитки Камбре, потому что он умыкает Альбертину. Не потому, что есть какие-то конкретные обстоятельства сейчас и здесь, в связи с Альбертиной, а потому, что ему нужно быть в лоне, означенном материнским поцелуем, и он не может быть один. Далее. Другой пример вам приведу. Или я могу, например, вот сейчас здесь держать как германт, герцог германт, держать речь перед убитым горем человеком. Помните, я приводил вам эту сцену, когда он закатывает целую речь перед нашим героем Марселем, который переживает болезнь, и фактически предсмертную болезнь матери, она вот-вот умирает. И вместо слов реального или контакта реального сочувствия, германт выполняет речь сочувствия. Где это происходит? Что он делает? Он тащит за собой, он не здесь, во-первых, в том смысле, что он тащит за собой измерение. Как говорит Пруст, он расходует неизрасходованный запас поклонов в своих коллегах, поскольку есть ритуал и правила рыцарского сочувствия, которое он сейчас выполняет, совершенно безотносительно к его содержанию, и не воспринимает того, что перед ним. Перед ним убитый горем человек, а он перед ним расходует неистраченный запас поклонов в своих ногах. Он тащит за собой измерение. А когда тащит за собой измерение, очень тяжело прореагировать не согласно измерению, а согласно сути происходящего перед тобой события, перед тобой горем убитый человек. Оказывается, ты через этот экран сзади тебя идущего измерения, который проецирован перед твоими глазами, вот представьте себе какая-то штуковина, которая действует сзади нас, но она проецирует впереди нас то, что мы увидим. И мы видим какой-то чисто символический, условный силуэт человека, который является чисто рефлексивной или рефлекторной причиной того, чтобы в нас развязалась бы, как в пляске Святого Вита, развязалась бы растрата неистраченных поклонов в коленях. Довольно сложная картина психологической жизни вырисовывается, не так ли? А это все я просто буквально воспроизвожу. Я уверяю вас, что все это не невольные его импровизации, а то, что написано, только в том смысле, так как мной понято. Это, конечно, так, но это есть то, что сделано в этом романе, которым мы. И поэтому, скажем, умкнув Альбертину, я повторяю, я в действительности не Альбертину умыкаю, а реализую форму любви, заданную в измерении, вот этом внутреннем, дальнем измерении, форму любви к матери или потребность в лоне материнском. Вот мы, проделав этот пассаж, мы кое-что теперь добавили к нашей проблеме, что же такое у Пруста впечатление. Значит, впечатление всегда есть нечто, внутри чего есть вырезка истории. И эта вырезка истории может охватывать пространство и время, не совпадающие с, не только с моментами нашей психологической жизни, но и с целым нашего жизненного пути. Ну, скажем, мы живем там, ну, допустим, в среднем 60 лет, или там, я не знаю сколько. Теперь, вся беда состоит в том, вот, когда Пруст говорит об этом измерении, вся проблема, она звучит у него так, значит, колокольчик, когда прозвучал, или когда я увидел колокольни, вот эти вот Мартенвилля, значит, колокольчик садовой калитки, или колокольни Мартенвилля, или когда я увидел Альбертину, любовное впечатление, это тоже впечатление вот в этом смысле слова. Оно, впечатление, есть всегда нечто, которое содержит в себе прямой удар истины. Того, что есть на самом деле. И след этого прямого удара истины выражается тем, что впечатление есть что-то загадочное и непонятное. Загадочность и непонятность чего неразрешима, не связана с материальным составом объекта. Но в Альбертине, как таковой, физически нет ничего особенно загадочного и непонятного. Загадочное впечатление. Следовательно, впечатление содержит в себе что-то, что и обозначено как загадка, что-то, что несводимо к тому, что вот эта женщина с такими-то глазами, с таким-то носом, с такой-то походкой и так далее. Значит, я повторяю, значит, есть всегда прямой удар истины, пока обозначены для нас гипнотизирующие нас загадочность или таинственность. И Пруста интересует, прежде всего, всегда таинственные качества предметов. Почему таинственные качества предметов? Потому что они и есть, так сказать, иносказание или знак моего состояния. То есть состояние, как вот того элемента мира, который в нем должен быть мною невербально привнесен. Не описание чего-то вербальное, не вербальный эквивалент какого-то явления, а само это явление. Например, не описание мысли, а мысль. Ну, как говорил Декарт, для того, чтобы знать, что такое мысль, нужно самому мыслить. В отличие от определения мысли. Так вот, то, что не нуждается в определении, и есть само. Вот то, что не нуждается в определении, и есть само, и есть состояние. Состояние. Оно не просто мое психологическое состояние, оно событие в мире. Так вот, таинственное впечатление всегда есть знак этого состояния или события в мире, которое мне предстоит реализовать или пройти внутреннего пути. Поэтому Пуш говорит, реализовать впечатление. И вот что-то люди делают вместо того, чтобы реализовать впечатление. Вот сейчас я просто пометил дальнейший ход, сейчас я на секунду оставлю его. И его вторым, только предупрежу, значит, это реализация жизни, то есть реализация впечатления, согласно введенным нам правилам абстракции, вот, на самом начале сегодня, может быть выражено близко к тому, что сам Прус говорит, что он говорит, можно его мысль выразить так, что иногда, то есть мир устроен так, что для реализации одного впечатления может быть нужно несколько личностей или много личностей. Ну, я же ввел абстракцию, что, может быть, мы сейчас занимаемся тем, что случилось с человеком 1000 лет тому назад. Перевернем это, значит, чтобы реализовалось то, что случилось, и прозвучало. Я беру эту метафору, прозвучало. Звон колокольчика. Всякое может быть таким звоном. А ему понадобилось, чтобы реализоваться, не одна там жизнь, то есть не одна там личность, а несколько личностей. И чтобы реализовать одно впечатление, или одну единицу впечатления. Значит, единица впечатления шире или больше, чем единица, обозначаемая нами индивид или особь человеческая. Значит, нужно несколько особей, чтобы реализовать впечатление. А с другой стороны, Рус скажет, чтобы реализовать полноту личности, нужно, может быть, несколько жизней. Чтобы реализовать полноту личности, нужно несколько жизней. Значит, с этой оговоркой я вернусь к тому, на чем себя прервал. Так вот, Прус упирается в проблему, что с одной стороны есть прямой удар истины, а с другой стороны есть, не каждый раз это случается, то, что человек вместо того, чтобы реализовывать впечатление, занимается чем-то другим. Чем же? То есть Прус имеет дело с тем, что там же, где прозвучал удар истины, там же вырастает в нашей жизни, в нашем непрерывном движении психического нашего сцепления. Мы каждый день живем, каждый день, каждую минуту осознаем, все это шаг за шагом, все это непрерывные цепочки осознания. Здесь вырастает экран. То есть это прямое впечатление как бы уходит куда-то в бок. И вот он просто говорит так. Вот это вот связано с самим пониманием, с тем, как Пруст понимал саму природу воображения или художественного творчества, или вообще любого творчества. Ну, в данном случае, вы, конечно, понимаете, что слово творчество, под словом творчество я понимаю не внешний факт писания книг, а какой-то экзистенциальный, личностный акт, происходящий в нашей жизни. Он происходит посредством текстов, в широком смысле этого слова. Текстов сознания. Но это все равно акт жизни, а не профессионально выделенный отдельно и жизнью не связанный вид занятия каких-либо специально на это назначенных людей, называемых артистами или кем, или мыслителями, или кем угодно. Так вот, вот это, я цитирую, это, сейчас я скажу из какой-то части, это, к сожалению, опять недоступный вам на русском языке, третий том французского издания, то есть последний том, не переведенный еще на русский. Этот труд художника, состоящий в том, чтобы пытаться увидеть под материей, под опытом, под словами, что-то отличающееся от них, труд в точности обратен тому, который самолюбие, страсть, рассудок и привычка совершают каждую минуту в нас, когда мы живем, отвернувшись от самих себя. А это и есть наша обыденная жизнь. Обыденная жизнь для Пруста и для всякого нормального человека есть та жизнь, которая складывается из актов, в которых мы живем, отвернувшись от самих себя. Значит, когда вот, значит, вот представьте себе, как, ну, как в математике поставьте знак, есть знак плюсовый, скажем, или векторы, вектор направления, поставьте какой-то вектор направления с положительным знаком на работу артиста или художника, и прямо обратный вектор, прямо обратная работа, которая в само же мгновение впечатление начинается. То есть есть путь реализации впечатлений, то есть жизни, повернувшись к самому себе, потому что, чтобы реализовать впечатление, нужно спуститься в колодец, внутренний колодец своей души. Как говорит Пруст, это единственное направление, которое нам не закрыто. А остальные направления закрыты дурной повторяемостью бесконечных сцеплений. Так вот, на обратном векторе работает, сразу же работает, тотчас же значит, работает привычка, работает рассудок, работает самолюбие, страсть, и, выражается Пруст, очень так картина, вернее, у него пластическое очень воображение, он совершенно такое, ну, как сказать, точное очень, оно сразу располагает, как-то очень геометрично располагает все вещи, ну, под геометрией я имею в виду абстрактную науку геометрии. В ту же самую секунду вот эта вот страсть, ум или рассудок, привычка, самолюбие, страсть наслаивают на наши подлинные впечатления, вот удар, прямой удар истины, наслаивают и вырастает. Наслаивают, я к этому слову наслаивает, но я все время перебиваю сам себя. Но я, по-моему, так легче все-таки двигаться, чем если я просто формально зачитал бы безупречно красивый текст, и он был бы менее понятен, наверное. Например, говорит так, просто в таких случаях, вот, чтобы дать вот этот, ну, мускулисто дать читателю самому себе образ этого наслаивания, он говорит, что, скажем, предмет любви, например, Альбертина, она была похожа на камень, на который нанесло очень много снега, то есть, которое сразу же есть впечатление, какая-то таинственная вещь, тайна впечатления от Альбертины, которая меня к Альбертине привязала. Я не знаю, что это за впечатление, я в нем не разобрался. И тут же она обросла, как камень, обросла колоссальной глыбой снега. То есть наросли на нее пласты, как говорит Пруст, промежуточных состояний. Или представьте себе, что она, то есть, само впечатление было дискретно, а эта наросшая конструкция как бы чудовищно, я опять уже словами Пруста говорю, чудовищно разросшееся пространство и время. А пространство и время это что-то, в данном случае, точки чего сенсибилизированы для нас любовью. Поэтому Альбертина не здесь, вот в этом теле, а в любом предмете, на который проросло мое отношение к Альбертине. И я в Альбертину буду встречать в самых неожиданных местах. Так же, как смерть Альбертины. Смерть Альбертины не одним актом совершится. Она будет миллионы раз умирать по мере того, как я буду оказываться в точках, или перед лицом предметов, которые содержат в себе память об Альбертине. И убить ее одним актом я не могу. Да. Она и сама не умирает одним актом, и убить одним актом я не могу. Так вот, представьте себе вот этот вот, как бы, чудовищно наросший снег, снег в конструкции на строительный камешек. Камешек впечатления. Чтобы разрастись так, впечатление должно было, как выражается Пруст, уйти в бок от своей прямой линии, то есть от своего действительного, подлинного смысла, в котором мы или не захотели разобраться, или пока у нас и не было времени разобраться. И у нас его, это время появится только потом, конечно. Мы потом собираем, а не сразу. Ну и согласно смыслу слова «собирать». Чтобы что-то собирать, нужно сначала это разбросать. И вот жизнь разбрасывает так, как вот у Пруста можно сравнить с этим, как вот по бегу коляски, коляски твоей жизни, с громадной скоростью перед тобой распахивается пространство и время. Или как бы убегающее от тебя, или разбегающиеся от тебя вселенные. Вот придут ли они назад? Дальше пишет он так. Так вот, вот это все, что наслоено работой, мгновенно начинающейся работой, противоположно направленной, работе художника, работой самолюбия, страсти, привычки, ума. Так вот это все, что наросло, окончательно скрыв от нас подлинные впечатления, и что несет в себе цели, называемые нами практическими, то есть цели практической, непосредственной реализации, или я бы сказал так, реактивные цели. То есть что-то происходит, мы реагируем, осуществляем, тратим энергию. Вот все это ошибочным образом называется нами жизнью. Но здесь Пруст вводит то развлечение, о котором я вам говорил, между жизнью подлинной и жизнью повседневной. Причем различие, как я говорил вам, не иерархическое такое, что вот сейчас вот мы живем тем, что называется обыденной жизнью, а после смерти там какая-то другая жизнь. Нет. Различие это в каждой точке, внутри, или поперек, или вертикально, любого конкретного предмета или события. Значит, мы ложно называем это жизнью. Значит, ложно, нечто ложно называемое жизнью, составлено из снега, наросшего на камень. Наращенного вот теми вот силами, о которых я уже говорил, то есть привычкой там и так далее. Так вот, тогда можно сказать, говорит Пруст, что это столь сложное искусство, вот то, которое противоположно этой работе, а она, работа художника, который должен срезать все эти конструкции, она не может не быть сложной. Никаким реалистическим описанием нельзя получить того, что нужно получить работой художника. Потому что то, что может дать реалистическое описание, которое как раз не видит, как выражается Пруст, того, куда проросли видимые нами на поверхности предметы, куда они проросли, то есть их внутренний корень прорастания вот, через эти конструкции и так далее, и так далее, оно не видит. И описание правдоподобное было бы самым ложным. Ну, и действительно искусство, есть сложное описание. Так вот, это сложное искусство, если говорить просто, единственное живое искусство. То есть оно единственное может быть орудием нашей жизни. То есть какой жизни? Подлинной жизни. Только оно, то есть это сложное искусство, может для других выразить и нам самим показать нашу собственную жизнь. Потому что то, что продолжает происходить внутри подлинных впечатлений, оно продолжает происходить. Мы там живем, но живем и в снежной бабе, которая наросла. Конечно, со снежной бабой, и я вам показывал, когда переводил измерение, мы будем обращаться по законам камня, на который она наросла. Как говорит Пруст, тот, кто слишком верит в фактов, рискует не видеть законов. Тот, кто видит... Значит, в этой прерванной... В этой прерванной цитате дальше идут очень такие многозначительные слова. Я остановился на том, что вот и там и есть наша жизнь, которую ну, мы условимся называть, вслед за Прустом, подлинной жизнью. Значит, у нас есть две жизни. Жизнь та, которая нам кажется, или реальность, которая нам кажется реальностью, и есть другая, которая действительно реальность. И в ней тоже наша жизнь. Так вот, он говорит так. Так вот, это говорит то, что является нашей подлинной жизнью, этого нельзя наблюсти, то есть нельзя наблюдать. Я уродую немного русский язык, чтобы сделать немножко подвижнее. То есть опять вот та тема чего-то, чего нельзя наблюдать. Это очень важная тема просто. Значит, эту жизнь нельзя наблюсти. И явления этой жизни, или видимые явления этой жизни, должны быть переведены и иногда прочтены обратным чтением и с трудом расшифрованы. Это труд, уже тот противоположный труд, то есть труд привычки там и так далее, это труд, который совершили наше самолюбие, наша страсть, наш дух имитации или подражательства, наш абстрактный ум, наши привычки. Этот труд разлагается или отменяется трудом искусства, или, так, скажем так, именно этот труд должен быть разложен и отменен, ликвидирован трудом искусства, и в этом смысле это движение в противоположном направлении, в обратном направлении, возвращение к глубинам, к тем глубинам, где действительно... к тем глубинам, где то, что действительно существует или реально существует, лежит, незнакомое нам, и именно искусство заставляет встать нас на этот обратный путь, то есть обратный путь, в данном случае путь движения к тем глубинам, где лежит то, что в действительности существует, или то, что действительно на деле существует. А в области всего вот этого вот снежной бабы, которая эмпирически существует, в этой области или внутри этой снежной бабы, все, что существует, не есть действительное существование, не есть действительная наша жизнь. И, конечно, говорит Пруст, это великий соблазн воссоздать подлинную жизнь и оживить впечатление. Ну, вы понимаете, конечно, что действительное смысл впечатления прозвучавшего колокольчика есть что-то, что нужно оживлять. Оживлять. Но, говорит Пруст, для этого нужно всякого рода великое мужество. И в том числе сентиментальное мужество, то есть мужество чувств. Потому что это означает прежде всего прервать или прекратить наши самые дорогие иллюзии. Ну, в том числе вот те вот мироустроительные социальные иллюзии, о которых я вам говорил. Что-то можно устроить, как революционеры думают, некоторые, само собой, действующий механизм производства счастья. Не случайно один из этих революционеров, например, Чернышевский, всю жизнь периодически возвращался к мечте своей юности, а именно к работе над созданием вечного двигателя. Это не просто помешательство, помешательство очень типичное. Что-то, что производит счастье без меня. Оно работает, а мне, ну, я могу сидеть и ждать, пока эта машина производства счастья будет вот меня осыпать счастьем. Так вот, нужно отказаться, то есть нужно мужество, потому что нужно отказаться от самых дорогих иллюзий. Перестать верить в объективность того, что создано тобой самим. Ведь беда в том, что то, что мы называем объективностью, есть наши представления, или вот та снежная баба. Мы ее секретировали из себя, мы ее создали. И вот мужеством является перестать верить в ее объективность. И, кстати, здесь Пруст повторяет периодически совершавшийся в истории философии классический шаг освобождения человека, который, скажем, делался Декартом, потом делался Кантом, и он всегда состоял в том, чтобы показать, что то, на уровне чего лежат причины и необходимости, есть наше представление и связующая сила наших представлений, а не фундаментальные черты самого мира. Поэтому мы свободны перед лицом мира, поскольку мы можем быть рабами только самих себя. То есть того, что выросло из нас самих. Так вот, повторяю, перестать верить в объективность того, что создано нами самими. И например, вместо того, чтобы убаюкивать себя следующими словами, она мила, это я слова вам приводил, повторяю, вместо того, чтобы убаюкивать себя в сотый раз словами «она мила», прочитать в этих словах, я получил удовольствие от того, что поцеловал ее. Мне было приятно ее поцеловать. Вот и все. Нечего труд себе родить, сотый раз убаюкивая себя, ах, как она мила, да просто мне было приятно ее поцеловать. А для этого, конечно, нужно мужество, или то, что я называл жестокостью. Помните, философия жестокости, ну, не в смысле, конечно, обыденным словом жестокости, а вот той жестокости по отношению к самому себе, которая состоит в способности вот так вот видеть и так сказать. Конечно, то, что я испытывал в эти часы, вот в числе таких вот размышлений, говорит Пруст, все люди испытывают. Испытывают. Но то, что они испытывают, подобно некоторым клише, ну, клише имеется в виду фотографические клише, снимки, фотографическим снимкам, которые выйдут из своей темноты только если их проявить, поднести к свету, к источнику света. И к тому же еще их нужно смотреть наоборот. Ну, вы знаете, что изображение на черное на негативе, оно перевернуто по отношению к тому, который мы должны получить. То есть мы должны его перевернуть. Или перед этим, помните, Пруст в этой цитате говорил, что их нечто нужно читать наоборот. И вот это может случаться только тогда, когда мы подносим эти клише, существующие в душе каждого человека, то есть эти снимки, существующие в душе каждого человека, подносим их к лампе ума, который, только который может их осветить, интеллектуализировать различить, и тогда, и с каким трудом мы, наконец, видим фигуру того, что мы почувствовали на самом деле. Вот тогда, когда прозвучало, и так далее. Вот что мы на самом деле почувствовали? Фигуру того, не сам предмет, который вызвал, а фигуру. Вот я говорил вам, фигура есть нечто отличное от предмета. Или фигурация есть какая-то вот, какой-то контур в некотором мысленном пространстве, не являющийся просто дискретно выделенным предметом, скажем, звук колокольчика. Он не есть фигура того, что ты действительно почувствовал от этого звука. Так вот, только тогда вот выступает фигура того, что мы почувствовали на самом деле. Так вот, в этих впечатлениях такого рода, значит, мы видим следующую вещь, что, и я должен предупредить, что вот то, что я сейчас говорил до этого и сейчас, то, что я скажу сейчас, в действительности является классической, ну, в кавычках, классической проблемой, так называемой феноменологической проблемой. Следовательно, кто знаком из вас с современными философиями 20 века, может накладывать на то, что я буду говорить, существующую уже терминологию феноменологическую, то есть появившуюся после работ Гуссерля, Эдмунда Гуссерля, и с тех пор устойчиво существующая в современной философской традиции. Есть философия, называемая феноменологией. В действительности мы занимаемся феноменологической проблемой. Но я этих слов не употребляю не только потому, что вообще пытаюсь не употреблять ученых философских терминов, поскольку в них исчезает часто жизненный смысл говоримого, близкий нам. А в том числе и потому, что, по моему глубокому убеждению, я, наверное, единственный философ, который не склоняется к немецкой философии и предпочитает французский вариант философии, созданной не философами, а людьми, которые жили. Французы всегда, в отличие от немцев, жили, а пока те жили, эти создавали доктрины, системы. И я любому человеку, просвещенному феноменологии, могу доказать, если он доступен доказательствам, что, скажем, Пруст глубже и в 1000 раз лучше решил феноменологическую проблему по сравнению с тем, той системой феноменологии, которую создал Гуссерль. И поэтому мне предпочтительнее просто материал Пруста ученому материалу доктрины и системы Гуссерля. Значит, с этим предупреждением я возвращаюсь к тому, о чем говорил. Значит, прежде всего, мы сталкиваемся с тем, что вот то впечатление, о котором мы говорим, характеризуется дискретностью. Это дискретный луч впечатления. Как впечатление, он не продолжен в следующее мгновение нашей жизни. То есть, например, помните, я приводил вам цитату, что я шел не по тем же улицам, по которым шли прохожие, которые были вне дома в этот день, а по сладостным, печальным и скользким улицам моего прошлого или моего детства. Так вот, не эти улицы, те, которые видят и прохожие, вызвали это состояние в Прусте, и, следовательно, не их наблюдение второй раз, то есть в непрерывности сюжета, допустим, способно что-либо объяснить в этом впечатлении. Повторяю, следовательно, впечатление есть что-то, чего нельзя произвольно наблюдать. Оно дискретно уже в этом смысле. Вот в чем ошибка была, скажем, Гуссерля, я одним коротким таким пассажем говорю. Он предполагал, что можно наблюдать феномен, то есть можно решить наблюдать феномен. Вслед за ним, когда Гуссерль это сочинил, два одновременно эпизода произошло, скажем, один эпизод во Франции, а другой эпизод в Италии. Эпизод во Франции был такой, он описан у Симон де Бевуар, это я немножко вас облегчу. Он описан в воспоминаниях Симоны Бавуар, в давних воспоминаниях ее, не эти, которые сейчас публикуются и публиковались. Шартр услышал о Гусарле от Гурвича. Арон Гурвич, есть такой известный философ и социолог, недавно умерший. Вот. Который был знаком и рассказал это Сартру. Рассказывает, происходит, повествование об этом происходит в кафе. Они сидят втроем, Гурвич, Сартр и Симон де Бувар. И Симон де Бувар оставил нам об этом свидетельство. И он сказал, Арон, вот говорит, например, вся философия в том, чтобы, например, суметь описать чернильницу феноменологически. Симон де Бувар пишет, Сартр побледнел. Вы знаете, как бледнеют от сдержанной эмоции, когда вдруг вот самая любимая, тайная, для тебя еще неосознанная мысль, вдруг вот высказана кем-то, у тебя это и бледность честолюбия, и бледность страсти, и бледность ума. И Виталий тоже самое, был такой Энцо Пачи, несколько лет тому назад умерший, один из экзистенциалистов и феноменологов, Виталий немногих по сравнению с Францией, который в своем феноменологическом дневнике приводит факты своей биографии, что его учитель Антонио Банфи когда-то ему сказал, что вот говорит, тем самым поставил на путь феноменологии, что вот, говорит, вот вся задача в том, чтобы суметь феноменологически описать розу. И в том и другом случае предполагается, что можно захотеть и описать феноменологически что-то. Такой феномен есть что-то, что нельзя выбрать и так, и потом описать. Если у тебя феноменологическим феноменом может быть по отношению к тебе только что-то, где в этом отношении с тобой что-то случилось. Ты имплицирован в ней своей судьбе. Ты не можешь просто захотеть взять и розу писать феноменологически. И поэтому отсюда такое количество нудных и топчущихся на месте феноменологических описаний, например, у Гусарля, то есть у автора самой этой системы и самого этого термина. Это нельзя захотеть и наблюдать. Так вот, возвращаясь к дискретности. И дело в том, что всякая вещь, называемая нами впечатлением, она как бы вне причин, вызвавших его, подвешена перед нашим внутренним взором, как какое-то мучительно вспоминаемое нами лицо. И, очевидно, прямо в нас ударяя вот какой-то истиной, которую мы не знаем еще, очевидно, обращено к нашей глубине, то есть уже присуществующей, накопленной нами тени, из которой, как я говорил вам, только и вырастает свет. То есть дантовское «Gran cerchio di ombra» – «Великий круг тени». Оттемниться нужно по отношению к предмету, то, что я назвал перед этим, что-то случиться должно в моем отношении с предметом, имплицироваться в нем какая-то моя жизненная судьба, чтобы от предмета ко мне шло феноменальное его явление. Так вот, феноменальное явление, оно вне причин. Это именно впечатление, а не содержание впечатления. И вот это развлечение чего-то и его же содержание и есть феноменальное развлечение, то есть феноменологическое развлечение. Это очень трудная абстракция удержать в голове. Вот что-то и его же содержание, и это разные вещи. Содержание для нас сразу же существует в причинном виде или причинно-следственном виде. Ведь обратите внимание на то, что все наши переживания являются психологическими переживаниями всегда и тогда, когда они переживаются одновременно с переживанием своей причины. Переживание всегда, содержание переживания совмещено с причиной его. Мы переживаем вместе с причиной. говорим, ну, любое качество можно. Вот я это почувствовал, потому что это человек злой, ну, тот же самый нехороший шкаф. Само переживание содержит в себе представление своей собственной причины. Повторяю. Само переживание содержит в себе всегда представление своей собственной причины. А феноменологическая абстракция предполагает, что мы должны быть способны разорвать этот экран. Отделить представление собственной причины, отделаться от него, потому что оно нам экранирует, то есть закрывает, что происходит на самом деле. Феноменологическая абстракция должна подвесить существование впечатления как нечто еще иное, чем содержание этого впечатления. То есть как бы существует впечатление как что-то отличное от своего же собственного содержания. Это, конечно, абстракция. Но оно присутствует. Вот присутствие нужно отличаться, должно отличаться от содержания присутствия, потому что содержание присутствия, то есть переживание, относящееся к содержанию присутствующего, всегда содержит в себе и неотделимы от представления их причины. Ну, конечно же, ясно, что если Альбертино называет у меня впечатление, то это впечатление как феномен никак не может быть сведено и разрешено в терминах причин, то есть качество причин, как причин, вызывающих во мне какое-то чувство. Этого не может быть. Не эти качества рожают чувства, конечно. И значит, мы можем сказать так, что здесь Пруст ведь занимается, как я сказал вам, состоянием. И мы можем сказать так, что для Пруста, и для этого он все время этим словом впечатление как особым словом пользуется, то есть словом импрессия, для Пруста, как я говорил, уже интересны именно таинственные качества. То есть его не интересует, не занимает, и проблемы он не считает нечто, что может быть передано в пространстве и времени, то есть другим людям, посредством знаково-предметными средствами и логическими определениями. Ведь мы любое знание можем, во-первых, передать знаковыми логическими средствами, то есть сконструировав мысль и сообщив ее в некоторой осмысленной языковой конструкции, предполагая, что любой человек в точке приема передаваемого тобою знанию может воссоздать предмет, к которому это знание относится, и убедиться на опыте в смысле передаваемого тобою ему состояние, знание. Просто интересует, или вернее он открывает, будучи феноменологом, практикующим феноменологом, который и слова такого не знал, и ничего представления об этом не имел, что параллельно с его жизнью вот это происходило где-то в далекой туманной Германии. Просто интересует некоторые состояния и сообщения, которые существуют и сообщаются помимо такого рода средств. То есть помимо воссоздание в другой точке пространства и времени прямого причинного опыта. Я могу сделать какой-то психологический эксперимент, где вот, скажем, что-то вызывает какое-то раздражение, и описание этого раздражения передать в другое место, где предполагается, там же такой же предмет вызовет такое же раздражение. Это как бы подкрепляет смысловую передачу, которая осуществляется путем логических определений или языковых логических конструкций. А просто интересует другое. Поскольку у него критерий моего состояния, то это состояние как бы существует множественно. То есть одновременно в разных головах. И помимо передачи знаково-предметными средствами. Ну, это не слишком отличается от того, что я говорил в самом начале. Если мы допускаем, что внутри прозвучавшего есть и целое измерение, что мы можем видеть то же самое, что или быть в том же состоянии, в котором, или реализовывать то состояние, которое реализовывать начал человек тысячу лет тому назад, то мы же фактически предполагаем то, что сейчас мы уже выявили, а именно предполагаем, что есть множественное состояние, образующее некоторое пространство сообщенности помимо и вне знаково-предметных средств передачи или коммуникации. То есть Пруст столкнулся с другими способами коммуникации или сообщенности людей. Или самого себя в следующий момент времени. А мы договорились, что разница между мною сейчас и мною в следующий момент времени, в принципе, не отличается от разницы между мной и другим человеком. В этих состояниях. Не вообще, конечно, а в этих состояниях. Значит, фактически Пруст как раз здесь и фиксирует проблему сознания, о которой я уже неоднократно говорил. Ведь причин волноваться видом боярышника или звуком колокольчика калитки нету. Колокольчик это такой же, как еще другой колокольчик. Боярышник такой же, как другой боярышник. А улица, по которой, да, скользкая и так далее, которую я цитировал, такая же, как другая улица. Или сама же она в следующий момент времени. А мы убедились, что это не так. Нельзя, я сказал, нельзя наблюдать. Еще раз посмотреть на улицу, это не значит увидеть смысл того впечатления или суметь расшифровать смысл того впечатления, который на меня улица произвела. А что такое наблюдение? Наблюдение – это способность повторять, воспроизводить предмет наблюдения. Так вот, в случае прустовском как раз этого тождества нету. Там, где есть тождество, там нет впечатления. Боярышник равен боярышнику, там впечатления нет. А там, где есть впечатление, нечто, называемое боярышником, выделено и не есть другой боярышник. То есть, а вы знаете, что логическое определение применимо к тождественным предметам. Без тавтологии не бывает логических определений. И, следовательно, нет передачи знаний тогда путем логической. А что здесь есть различенного? Это есть различенность и связанность сознания, которое есть само это отличие. И вот Пруст как бы показывает, что сознание это существует множественно, то есть состояние, одно состояние множественно. И во-вторых, оно как бы одни состояния входят в другие. Ну, скажем, внутри состояния, в котором я воспринимаю цветы в Париже, в нее, очевидно, сплющившись, потому что иначе нельзя, вошло состояние восприятия цветов в Бальбеке. Так вот, я повторяю. И вот это есть различенность и связанность сознания. Мы ведь знаем, что для нас имеет значение только связанные впечатления, то есть впечатления задействованные. Ну, скажем, просто улица не является источником знаний о ней, как о улице, если она в нее не вложено состояние улиц моего детства. Я повторяю, что источники наших эмоций не существуют в абсолютном смысле слова. Ну, эмоции, восприятие. В этом есть великий принцип феноменологический. Он одновременно, кстати, и есть принцип относительности, распространенный на сознательную жизнь. Анализ, действительный, объективный анализ сознательной жизни должен привести принцип относительности, который состоит в том, Ничто не является источником наших состояний в абсолютном смысле слова. Нечто лишь становится или не становится источником. Причем не становится тоже есть состояние. Такое же таинственное, как и там, где становится. Ну, например, для нас таинственным является состояние волнения перед предметом. Таким же таинственным является то, когда предмет не вызывает волнения. Ну, скажем, присутствие, я приводил вам пример, что присутствие красивой женщины вдруг оставляет меня холодным. Это тоже, то есть отсутствие состояния, есть тоже состояние, являющееся проблемой или интересным состоянием. Ведь в такого рода состояниях часто мы, скажем, весьма значительно, когда мы вместо того, чтобы переживать горе, когда случилось горе с нами, например, думаем о том, чтобы съесть мороженое. И это никакого отношения к нашей жестокости или бесчувственности в психологическом смысле не имеет. Здесь другие законы действуют. И интересно их выявлять. То есть здесь вот действительно закон, а не просто банальность, что один, он бесчувственный, поэтому якобы он. Нет. Там происходят вот эти вот истории, которые я кусочками какими-то не очень внятными рассказываю по опыту, который проделал Руст. Так вот, в этой различительности и связности, называемое сознанием, там у вас есть идентичность самому себе, не идентичность боярышника боярышнику, улицы улицы, как раз эти вещи нарушены. А есть идентичность себя некоторому действительному или подлинному «я». И реализация впечатления есть воссоединение себя с самим собой в подлинном виде. Подлинное «я» — это то, которое реально испытало что-то. Но между «я» подлинным, то есть реально испытавшим что-то, и воссоединенным с ним «я» лежит целая снежная баба нарочной конструкции, которая снимается действительным трудом искусства или трудом мысли, если угодно, если это мысль осуществляется без художественной конструкции. Это одно и то же. Так вот, когда эта идентичность реализуется, это называется полнотой и цельностью или целостностью восприятия. Когда мы можем сказать, восприятие произошло. Оно может произойти только как феноменологически полное. Пока эта полнота не осуществилась, мы даже не можем сказать, что психическое событие произошло. То есть в каком смысле произошло событие? Я увидел двух танцующих, я цитирую просто, увидел двух танцующих девушек, то есть Шерочка с Машерочкой танцуют. При танце они соприкасаются грудью. Вот здесь, понимаете, вся проблема употребления термина. Вот я могу сказать, что это упало. Есть законы языка, которые в этом описании выполнены так, что я могу сказать, что это совершилось. Это физическое событие. А в каком смысле событие я увидел? О нем можно сказать, что я увидел девушек танцующих. Если я не увидел смысл, понимаете, который вдруг звучит словами такими, а вы знаете, говорит ему, что я же рядом доктор Марсель, который наблюдает из церкви, я рассказывал вам, это просто напоминает, что это смысл того, чем я занимаюсь. Ведь сексуальное и сексуальное наслаждение женщины, в принципе, получает грудью. А герой наш видел, потому что танцующих девушек, ну, как бы, в смысле банального значения общих актов можем это интерпретировать. Но это же само это восприятие, то, как видел, что видел Марсель, это событие. В каком смысле я могу назвать, что случилось? Обратите на это внимание. Я не могу сказать, что оно случилось. Это фантом. Или как? Не случайно, поэтому у многих психологов и физиологов все сознание получается эпифеминальным, то есть эпифеноменальным, то есть какой-то тенью, сопровождающей реальное событие. Да потому что они вообще не умеют анализировать сознательную жизнь. Пуст это умел делать. Он знал, на каком уровне можно и когда можно сказать, что нечто произошло применительно к событием сознания и психики. Так вот, там предполагается выполнение некоторой полноты. А вот ее-то, этой полноты, с ней дело очень плохо. Вот эта вся метафизическая, экзистенциальная, онтологическая и так далее проблема Пруста. Она связана с проблемой непрерывности. И, наверное, мы сейчас я на этом кончу, на этом пассаже. И прочитаю вам очень интересный отрывок из Пруста. Он относится непосредственно к проблеме впечатлений. Во-первых, значит, мы о впечатлении знаем. Установим такой закон. Значит, что впечатление есть что-то, в чем мир правдив. Повторяю, впечатление есть что-то, что мир, в чем мир правдив. Там уже прозвучало. Правда, она тут же сразу ушла в бок, как мы знаем, ушла в снежную бабу, наращенную тем, что мы не работали над реализацией, а не работая над реализацией, мы забыли заняты самолюбием, страстью, привычкой, рассудочными наблюдениями и так далее. Значит, мир правдив. То есть, уже я нахожусь в какой-то реальной жизни, не знаю, и это факт моего нахождения в реальной жизни прислал ко мне феномен, как бы снаружи. Пришел феномен. Не случайно просто увидел, как слушаю девушек, если обратили на это внимание, хотя не понял того, что увидел, это событие не произошло, но потом оно подряд будет совершаться целый чередой вот такого рода событий, все гуще-гуще совершаться. Будет, как сказать, целое скопление точек таких событий, и оно, наконец, реализуется, это одно событие. Так же, как вот плиты неровности Венеции случились, не случившись, а и дослучились во дворе германцев, где он снова столкнулся на неровности плит, и снова это произошло, но уже всплыло реальным живым присутствием то, что происходило в прошлом. Не рассудочно вспомнилось, а само пришло. Это феномен, пришло на феномен. Так вот, мы можем сказать, что мир правдив, и вот пришел нам в виде феномена, потому что мы уже двигались в реальность, двигались в истине, но впечатление раньше входит в нас, чем мы входим сами в себя. Повторяю. Впечатления в нас входят раньше, чем мы входим сами в себя. То есть расшифровывая это впечатление. Этот интервал весьма растянут. И более того, я бы говорил, что этот интервал может даже занимать несколько человеческих жизней. И так далее, так далее. Я не буду к этому возвращаться, но просто хочу, чтобы вы ассоциировали вот такие движения, ходы мысленные с этим. Так вот, восприятие, значит, впечатление входит в нас раньше, чем мы вошли в себя, и, следовательно, полнота осуществления впечатления предполагает наше полное присутствие. Что мы перед лицом впечатления находимся, как выражается Пруст, в полном составе самих себя. А этого в эмпирической жизни, просто в жизни идущей вот так вот, стихийно, не бывает. Вот смотрите, что пишет Пруст. Очень забавную какую-то вещь он пишет. Очень интересную. Где он пишет это в контексте того, в контексте объяснений, зачем вообще нужно заниматься писанием художественного произведения, романов. Но, поскольку он занят в действительности не формальными эстетическими, там, не просто артистизмом, как какое-то животное, на которое, к сожалению, похожи чаще всего актеры, которые, ну, как кусок мяса, из которого пруд любые способности. Он и этого может изобразить, и то может изобразить, и так далее. И чаще всего мы это называем художественной одаренностью. А для Пруста то, что называется искусством, неотделимо от того, что греки назвали бы аретте, то есть честь, добродетель, в каком смысле, полного присутствия всеми частями своего существа в момент действия, в момент восприятия или перед лицом чего-нибудь. Кстати, Валерий тоже, его тоже беспокоила эта проблема. Он ужасно не хотел быть курицей, которая высаживает бессмысленно яйца, как художники производили бы произведение. У Антонина Арто, которого я вам приводил в прошлый раз, тоже это его интересовала мысль, а не отдельные законченные продукты мысли. Также в случае Валерии не отдельные законченные, как статуи, художественные шедевры, само это смысл, само производство художественное и место его в жизни. И поэтому Валерий говорил, что высшим человеком является не тот, кто способен, имеет какие-то способности и выносит их наружу в виде каких-то продуктов, а тот, кто овладел собой во всем объеме своего существа. А объем наш не есть вот этот объем. Это ничего не стоит, хотя я себя за волос поднять не могу. Все-таки объем моего существа, если мой объем для этого, то, что заключено в эту оболочку перед вами, ничем не стоит овладеть. Но в действительности я, как любой человек, как и вы, распростер невидимым образом тысячи удаленных от меня или от вас точек пространства и времени. Там наша часть. И вот в момент восприятия они не все присутствуют. И тогда мы чего-то не воспринимаем. И вот Пруст пишет. Все чувства, то есть все те чувства, которые заставляют нас испытывать удачи или неудачи реального персонажа, производятся в нас только посредством образа. То есть то, что не связано в образе, безразлично и не действует на нас. То есть образ есть промежуточный источник превращения чего-либо в источник эмоций. Это понятно. Я скажу, что видеть улицу, я должен видеть, чтобы она подействовала на меня как улица, соответствующими эмоциями и прочими состояниями, она должна иметь отношение промежуточным образом, принять форму этого образа, тогда войти в меня источником какой-то эмоции. Так вот, это нечто вроде такого кантовского априорного пространства и времени, если вы хотите такую ассоциацию. Подумайте над ней, она прямая ассоциация. Ну ладно, оставим на данной стороне, не имеет значения. Так вот, только посредством, значит, какие-то радости, приключения реального персонажа вызывают в нас эмоции через посредством образа этих удач или неудач этого реального персонажа, то есть человека. И изобретательность, даже говорит Пруст, первого романиста состояло в том, что он понял, что поскольку в аппарате наших эмоций Самым существенным элементом является образ, и поняв это, он ввел упрощение, которое состояло в том, что просто и прямо элиминировать реальный персонаж. То есть ввести вместо него фиктивный романический персонаж. И даже уж пояснять, почему это улучшение дел, почему мы тогда что-то начинаем видеть. Ну, я говорил вам в прошлый раз, что когда я рисую что-то, я рисую не то, что вижу, а рисую, чтобы увидеть. Это ясно?